Глава 14. «Куда ты меня тащишь?» Тесар прислонился к скальному выступу, чтобы перевести дух, и выругался сквозь зубы. Он задавал этот вопрос уже не в первый раз, но до сих пор так и не получил ответа. Семен хранил загадочное молчание и только подгонял пленника вперед. Раненый боевик довольно сильно хромал. Ноги пока не слишком хорошо его слушались. Однако по сравнению с тем, что было всего день назад, его уже можно было назвать практически здоровым. Сам Тесар до сих пор так и не определился, считать ли выздоровление благом или эдаким изощренным издевательством судьбы. Очень скоро ему предстояло покинуть этот подлунный мир, а умирать гораздо легче, когда жизнь становится тебе в тягость. Возвращение способности двигаться невольно вселило в сердце смертника такое желание жить, что даже думать о смерти не хотелось. Прошлым утром в его камеру заявился поганый докторишка в сопровождении своего телохранителя бессмертного. В отличие от его предыдущих визитов, вместо целой армии иголок и пробирок, на этот раз шарлатан был вооружен лишь одним шприцем, в котором бултыхалась какая-то желтоватая жижа. Тесар сразу понял, что настал его час. Однако, памятуя обещание бессмертного, спокойно позволил вколоть себе продукт экспериментов бесшабашного вирусолога. Пару минут он ждал убийственного эффекта от инъекции. Его воображение рисовало самые кошмарные картинки, вроде того, что его тело покрывается чешуей или он начинает биться в конвульсиях. Но ничего такого не случилось. Он вообще ничего не почувствовал. Докторишка проверил пульс и базовые реакции своей подопытной мышки, а потом просто удалился, не говоря ни слова. К вечеру он явился снова уже один и сделал пленнику еще один укол. На этот раз жидкость была прозрачной. И опять никаких видимых изменений не произошло. Тем не менее, той ночью Тесар долго не мог заснуть, прислушиваясь к своему организму. Но, наконец, ему надоело мандражировать, да и стыдно стало своих страхов. Разумеется, в то, что в шприце было какое-то лекарство, он не верил. Только круглый идиот принял бы за чистую монету заверение бессмертного в том, что эта бездушная тварь из чистого альтруизма работает день и ночь, только чтобы спасти ставку ордена. Ага, как же, аж 3 раза. Однако психовать попусту тоже было не резон. В конце концов, бессмертный же обещал, что избавит своего собрата по оружию от дальнейших издевательств. А потому Тесар усмирил свою разбушевавшуюся фантазию и постарался заснуть. Отправляясь в царство Морфея, в глубине души он надеялся, что реакция на ядовитое зелье застанет его во сне, и он попросту не доживет до утра. Что ж, в каком-то смысле предположения Тесара оправдались. Проспать до утра ему не дали. Но разбудила его не агония, а довольно грубый толчок в плечо. Открыв глаза, пленник наткнулся взглядом на хмурое лицо бессмертного. «Уже пора?» – спросил он, и его голос дрогнул, выдавая смятение чувств. Это было странно. Тесара сам не ожидал от себя, что так разволнуется при виде своего палача. Ведь он ждал этого момента и, казалось, был готов к смерти. «В самый раз», – пробурчал себе под нос Семен, отстегивая пленника от койки. «Дашь мне минуту?» – попросил Тесар, пытаясь совладать со своими нервами. «Да хоть час». Бессмертный зашел ему за спину и быстро стянул руки пленника ремнем, а потом накинул ему на голову черный мешок. «Но не сейчас. До рассвета нам еще нужно пройти чертову уйму километров. А из тебя сейчас ходок совсем никакой». «Зачем такие сложности?» – с недоумением спросил смертник. «Мог бы просто освободить мне руки. Я бы все сделал сам». Бессмертный только фыркнул и не удостоил Тесара ответом. Он положил руку на плечо связанного боевика и подтолкнул его вперед. Тот прекратил задавать вопросы, поскольку голос невольно выдавал его смятение. А Тесару не хотелось с момента смерти выглядеть трусом. Мало ли, какие резоны могли быть у бессмертного, чтобы вывести его из камеры. Возможно, ему просто необходимо скрыть свое участие в убийстве лабораторной мыши. А потому это лучше сделать где-нибудь в горах, где легко спрятать труп. И действительно, вскоре бетонное покрытие под ногами Тесара сменилось мягкой землей, а в лицо дохнул свежий ветер летней ночи. Как оказалось, насчет чертовой уймы километров бессмертный не соврал. Причем эти километры в основном пришлись на узкие каменистые тропинки, которые никак не желали идти ровно, А так и норовили то взбираться в гору, то круто обрушиваться вниз. Очень скоро выяснилось, что ползти по такой пересеченной местности, да еще с завязанными глазами, хромающему на обе ноги боевику, было весьма затруднительно. «Ты хоть руки не развяжи», — взмолился он. «Я же не собираюсь бежать». Бессмертный вместо ответа просто взвалил пленника себе на плечо и бодренько поскакал дальше по камням. Через четверть часа корявая дорожка смилостивилась над путниками и превратилась в мягкий пологий спуск. Бессмертный сбросил свой груз в высокую траву и сам расположился рядом на отдых. «Только снова не гунди», — попросил он пленника. «Осталось совсем недолго. Я 5 минут полежу и пойдем. Дальше все ровно». «Ну ты и лось», — восхитился Тесар выносливости бессмертного. «Во мне под 100 кило, а ты прыгал по горам с моей тушкой на плече, словно я вообще ничего не вешу». «Я уже 3 года по этим горам скачу, как твой горный козел». Пожалуй, впервые с момента появления палача в камере жертвы в его голосе послышались нотки облегчения. Отдых действительно занял не больше 5 минут. И Тесар даже пожалел, что бессмертный оказался таким семижильным. Он бы предпочел еще немного оттянуть конец. После тюремной койки валяться в густой душистой траве казалось ему райским блаженством. Однако бессмертный не дал своему пленнику оттянуться на свободе. Он грубо поставил его на ноги и повел куда-то дальше. Вскоре, по шелесту над головой и запаху хвои, Тесар понял, что они зашли в лес. Судя по тому, что под ноги постоянно попадались какие-то сучьи и камни, шли они без тропинки, и хромоногий боевик снова начал сдавать. «Куда ты меня тащишь?» Наконец не выдержал он. «Разве нельзя было спрятать тело в горах?» «Ладно. Думаю, мы ушли достаточно далеко». Семен остановился и сдернул колпак с головы Тесара. Они действительно находились в лесу. Было довольно темно. Но небо из бархатно-черного уже сделалось серым, а потому ждать рассвета осталось недолго. «Эх, дотянуть бы до рассвета», — с тоской подумал Тесар, но не посмел снова просить бессмертного об отсрочке. Тот и так рисковал, выводя пленника из Алатского ущелья. Только когда он сформулировал для себя собственные резоны, до боевика наконец дошло, что произошло. Бессмертный каким-то чудом обошел кордоны алатцев. Орден потратил не один год на то, чтобы найти проход в долину. А этот парень, оказывается, все время о нем знал. «Ты же можешь купить себе прощение, если проведешь нас в долину», — ошарашенно пробормотал Тесар. «Неужели тебе никогда не приходило в голову, что эта тайна стоит дороже, чем твоя жизнь?» «Дурак ты, Тесар», — беззлобно отозвался Семен. «В Алате живет моя семья. Да я под пытками не выдам ордену этот проход, не то что за какие-то плюшки. Все, хорош трепаться. Пора заняться делом». «Там живет та самая женщина, из-за которой тебя казнили». Догадка заставила боевика врасплох, и он не смог скрыть своего волнения. «Так вот почему ты торчишь в этой глуши. Постой, а это не та же баба, которая хочет заполучить магистр?» «Экий ты догадливый, Тесар!» Семен недовольно поморщился. «Да, Кира была моей женой. Доволен? Но казнили меня не из-за нее». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «А потому что я не выполнил приказ. Ее вины тут нет». Он достал нож и шагнул к пленнику. «Постой, я хочу кое-что тебе сказать», — остановил ее Тесар. «Я очень тебе благодарен, Семен. И надеюсь, что когда-нибудь ты вернешься в орден. Я тебе этого от души желаю». «Ну, спасибо». Бессмертный быстрым движением разрезал путы на руках боевика и спрятал оружие. «Только мне твоя благодарность до лампочки. Ты мне должен, парень. А потом и придется отработать свое освобождение». «В каком смысле?» Тесар уже был совершенно сбит с толку. «В смысле заняться привычным для тебя делом», спокойно пояснил Семен. «Придется еще немного потрудиться парламентером». «Ты меня отпустишь?» От столь неожиданного известия у боевика едва не подкосились ноги. «Если обещаешь передать мое послание своему магистру», подтвердил Семен. «Кстати, как его зовут?» «Медина», едва слышно пробормотал Тесар, все еще не веря своему счастью. Что у них за имена такие бабские? Семен брезгливо поморщился. Нашего зовут Ксантипой. Ладно, это все лирика. Ты, главное, пробейся к Медине на прием. А что ты хочешь ему передать? Перешел на деловой тон уполномоченный переговорщик. Встречный ультиматум, естественно. Семен пожал плечами, удивленный непонятливостью боевика. Рис таки решил вашу проблему с побочкой. У него есть средства от этой дряни. А потому никакой нужды уничтожать Гвенду больше нет. Магистр не купится на пустые разговоры. Тесар сразу загрустил. Он уже успел поверить, что ушел от старухи с косой. А тут такая засада. Ему потребуется убойное доказательство моей правдивости. «Ну ты и впрямь дурак», — рассердился Семен. «Ты сам и будешь таким доказательством. Как же можно быть таким толстокожим, чтобы ничего не почувствовать? Да ты хоть на руки свои посмотри». Тесар вытянул перед собой руки. И его глаза полезли на лоб. Никакого тремора в руках больше не было. «Он меня вылечил?» От избытка чувств на глазах сурового боевика выступили слезы. «Не может быть! Наши доктора 3 года носом землю рыли, а этот выскочка решил проблему за неделю!» «Видать, не там рыли», — рассмеялся Семен. «Мне Рис пытался объяснить, в чем загвоздка. Но я, если честно, мало чего понял. Короче, ваши врачи были уверены, что все дело в вирусе. А оно оказалось в вакцине, вернее, в сочетании вакцины и той дряни, которую Рис подмешал в вирус, чтобы его активировать. В результате получилась гремучая смесь, которая начала вас травить, как тараканов. Ну, как-то так». «Я все сделаю», – истово пообещал Тесар. «Можешь на меня рассчитывать. А чего ты хочешь от магистра?» Рис передаст ему все данные и даже сварганит пробную партию своей волшебной микстурки, начал перечислять Семен. Но только при выполнении 2 условий. Во-первых, магистр должен отказаться от своих живодерских планов по уничтожению городов, причем не только Алата, но и Гвенды. А во-вторых, он забудет про Киру навсегда. Все-таки я оказался прав. Тесар ехидно усмехнулся. Все это из-за бабы. Думай, как хочешь, отмахнулся от прозрачных намеков бессмертный. Главное, будь убедительным. На самом деле, вашему Медине Кира нафиг не сдалась. Это он просто старается для своего коллеги. Ксантипа уже давно за ней гоняется. А вашему магистру просто нужен был предлог, чтобы уничтожить заразу, не вызвав взрыв возмущения у братьев. В общем, планы 2 магистров совпали. Если уничтожать собственную ставку больше не будет необходимости, то такая плата, как жизнь незнакомой женщины, для Медины не станет обременительной. «А как я передам тебе ответ магистра?» – деловито поинтересовался парламентер, приступая к своим обязанностям. «Я буду ждать тебя через 3 дня в этом месте». Семен достал нож и сделал глубокую зарубку на стволе ясеня, около которого они разговаривали. «Только не пытайся натравить на меня свою гвардию. Я тогда просто исчезну. И мы окажемся там, откуда начали». «Я тебя не предам», – с чувством произнес Тесар. «Вот и славно». Семен похлопал боевика по плечу. «Все, парень, тебе пора. Уже достаточно светло, чтобы ты не свернул себе шею в лесу даже с твоей колченогой походкой. Ваши посты отсюда в 3 километрах на восток. Не заблудишься». Тесар кивнул, и Риза потопал в направлении, указанном бессмертным. Однако через несколько шагов он остановился и обернулся. «Передай своему доктору, что я его должник». Боевик счастливо улыбнулся. «А я не люблю долго оставаться в долгу». Тесар ушел, и Семен, тяжко вздохнув, отправился обратно в Алат. Ему еще предстояло объясняться с Рисом по поводу освобождения пленника. Как он и предвидел, буря негодования со стороны обманутого доктора не заставила себя ждать. Стоило Семену только поставить чайник на огонь, чтобы расслабиться после ночного марш-броска, как эта самая буря ворвалась в его мирное жилище. «А чего ты хотел?» Небрежно отмахнулся от нападок Риса бессмертный. «Сколько еще ты собирался держать этого парня прикованным к койке? По крайней мере, теперь от него будет хоть какой-то толк». «Я сам должен был вести эти переговоры», пробурчал недовольный доктор. «Чего?» От возмущения Семен едва не опрокинулся и кипяток. «Совсем спятил, парень. Может быть, проще просто пустить себе пулю в лоб? К чему такие сложности?» «Он может согласиться для виду, а потом спрячет мой препарат, и люди ничего не получат». Рис уже успокоился. но в его голосе все еще была слышна горечь. «Так уже было с другим моим изобретением». «С каким, если не секрет?» – поинтересовался Семен. «Как ты думаешь, сколько мне лет?» Риц хитро подмигнул своему любознательному собеседнику. «Ну, если судить по внешнему виду, то лет 30 с хвостиком», – принялся рассуждать бессмертный. «Но по умственному развитию ты едва ли потянешь даже на двадцатник. Лезешь на рожон по поводу и без повода. В следующем году я разменяю 6-й десяток». Риз проигнорировал ехидную подколку Семена. «Если, конечно, доживу». «Да, не лишнее добавление», — согласился тот. «Так ты изобрел эликсир молодости?» «Но это не совсем эликсир». Риз слегка засмущался. «Скорее, это колония вирусов. Я же все-таки вирусолог, как-никак. Представляешь, люди могли бы не стареть, если бы этот паук не упрятал все мои материалы в своей паутине. Только для своего носителя не пожидился. А остальным хрен с маслом». «Что за носитель такой?» – заинтересовался Семен. «Так ты ничего не знаешь». Риз горделиво выпятил подбородок. «Орденом правит вовсе не человек, а сознание иномирного монстра, которое внедряется в тело человеческого носителя». «Ага, на побегушках у него черти с рогами», – фыркнул Семен, не поверив ни единому слову болтуна. «Можешь стебаться сколько угодно, но я это знаю как врач». Оскорбленный в лучших чувствах, Риз обиженно запыхтел. «Я, между прочим, психолог по второму образованию, а к тому же эмпат, и вполне в состоянии различить, сколько существ излучает эмоции. Когда я подсаживал магистру своих молодильных вирусов, то исследовал его тело во всех подробностях и заметил, что в нем присутствуют два сознания». «И что, он сразу во всем сознался?» Семен даже не попытался скрыть свой скепсис. «Я, знаешь ли, был не в том положении, чтобы устраивать магистру допрос с пристрастием», — огрызнулся Риз. «Зря ты мне не веришь. Обычному человеку не под силу управлять такой махиной, как орден». «Допускаю, что он необычный человек». Семен решил положить конец этому бессмысленному спору. «Если магистр согласится на наши условия, то для нас это будет несущественной деталью его биографии». «Эх, знал бы он». Столь легкомысленно бросаясь своими ничем не подкрепленными умозаключениями, как скоро жизнь обломает его самоуверенность. Возможно, поверь Семен в версию Риса, то сумел бы вовремя найти способ защитить себя от того самого иномирного монстра, каким на самом деле был магистр. Реплика искателя. Попробуйте тщательно проанализировать свою мыслительную активность и идентифицировать хотя бы парочку ментальных концептов, в авторстве которых вы не сомневаетесь. Полагаю, что если вы проделаете эту процедуру честно, без приписок, то очень быстро придете к пониманию, что в вашей голове собственных мыслей не больше, чем песчинок золота на городском пляже. Получается, все кирпичики нашего мироздания являются навязанными извне ментальными концептами? Кошмарная картина, не правда ли? Так и подмывает отловить этих подлых манипуляторов и поступить с ними по справедливости. Боюсь, расправу над злодеями придется отложить до лучших времен, так как создатели смыслов, управляющих нашей жизнью, находятся вне человеческой юрисдикции, и нам до них тупо не добраться. Зато определиться с сутью того концепта, который не позволяет нам осознать смысл своего существования, мы вполне в состоянии. Мне представляется, что это концепт тела. Это он заставляет нас верить в то, что тело является сущностной частью нас самих и существует независимо от нашего ума и сознания. Причем акцент в данном концепте делается именно на физическом теле, а не на его тонких составляющих. Наверное, вы замечали, что даже те из нас, кто не сомневается в бессмертии своей души, как правило, не отрицают независимое существование временной и несовершенной оболочки, в которой эта душа пребывает. Смею утверждать, что концепт тела является манипулятивным, поскольку имеет своей целью скрыть от нас нашу истинную природу. Означает ли мое утверждение, что тела нет вовсе? Отнюдь. Наше тело, как и вообще все, что мы полагаем реальным, обладает бытием, то есть существует. Кстати, то, что мы считаем нереальным, тоже существует, только имеет в нашем сознании иной статус. Реальность – это вообще все то, что присутствует в нашем сознании в том или ином виде. В этом смысле ангелы и космические пришельцы так же реальны, как управдомы и дворники. Просто первые два объекта присутствуют в нашей реальности исключительно в виде мыслей, в то время как два последних обладают иными, более грубыми форматами. Природа всех этих объектов одна, и эта природа ничем не отличается от нашей с вами, а также всего того, что присутствует в нашей реальности. Дело в том, что абсолютно все проявленные объекты и явления как бы сделаны из одной и той же субстанции и произошли из единого источника. Исторически у этого источника было много названий. Лао Цзы называл его Дао. Буддисты и Бонпо – все основой. Герметики – абсолютом. Каббалисты – айнсов. Но дело ведь не в названии, правда? Нам бы понять его сущность, а уж обозвать понятное явление мы как-нибудь сумеем. Увы, именно в этом и состоит главная засада. Человеческое сознание не в состоянии постичь природу источника. Мы можем лишь строить предположения и выдвигать гипотезы, чем и развлекаемся, приклеивая ярлыки на таинственную субстанцию, что лежит за рамками нашего восприятия. Причем проблема нашей невосприимчивости объясняется вовсе не примитивностью наших сознаний, а тем, что у источника всего проявленного напрочь отсутствует какая-либо структура. К сожалению, мы не умеем воспринимать хаос, бесструктурное является для нас непроявленным. Только когда какой-либо объект обретает форму, то есть переходит из непроявленного состояния в проявленное, он становится доступным нашему восприятию. Давайте для наглядности описанной выше картинки обратимся к одной простенькой аллегории. Вы когда-нибудь видели океан? Бескрайние водные просторы, огромные волны, накатывающие на берег, разноцветные рыбки, ракушки и водоросли. Ну, хотя бы на картинке вы должны были это видеть. Так что некоторые представления об океане у вас имеются. А теперь представьте, что кроме воды всего остального не существует. У нашего воображаемого океана нет дна, нет воздушного пространства над ним, нет морских обитателей и растений. Есть только один бескрайний океан, только толща воды без краев и середины. Если бы эта толща остановилась в статичном состоянии, ее невозможно было бы засечь. Но весь цимис как раз и заключается в том, что она постоянно пребывает в движении, как бы вибрирует. В океане полно всяких турбулентностей, течений, водоворотов и прочих объектов. Но все эти объекты не являются для океана чем-то внешним. Они и есть сам океан. Подобно нашему воображаемому океану, источник всего проявленного тоже постоянно вибрирует, сотворяя тем самым проявленные объекты. Мы сами, как, впрочем, и все остальные явления реальности, есть не что иное, как те самые вибрации источника. И вот тут мы, наконец, подходим к сути манипуляции, которая содержится в концепции тела. Как было отмечено выше, любая капля океана обладает природой самого океана, то есть постоянно вибрирует. В приложении к нам любимым это означает, что человеческие сознания тоже представляют из себя источник проявленных форм, которые есть не что иное, как порождаемые ими вибрации. Мы сами. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мы создаем свою реальность. И тело является частью этой реальности. А потому никак не может существовать отдельно от нашего сознания. Объективности ради следует все же признать, что тело – это очень важная часть нашей реальности, поскольку служит нашему сознанию инструментом для ее форматирования. Однако этот инструмент никак не может претендовать на независимое от сознания существование. И уж тем более он не может определять смысл существования самого сознания, как не может заключаться смысл живописного полотна в кисточке и краске. Увы, в нашем представлении все перевернуто с ног на голову. Взгляните незамутненным взглядом на свою жизнь. И вы легко заметите, что люди существуют исключительно для того, чтобы доставлять всяческие удовольствия своим телам. Кто-то очень искусно сместил наше внимание с сущности того, чем мы являемся, на принадлежащий этой сущности инструмент. Хитро, ничего не скажешь. Эти хитрецы сделали тело из объекта субъектом и предложили искать смысл нашего существования в жесткой привязке к этому субъекту. Даже само понятие жизни накрепко привязали к существованию тела, причем именно его физической оболочки. Отсюда вполне логично вытекает как стремление людей ко всяким плотским утехам, так и страх травмировать или вовсе потерять свое тело, то есть страх смерти. Конечно, хороший мастер всегда заботится о своих инструментах, но делать такую заботу целью своего существования никому не придет в голову, не правда ли? В конце концов, поломка инструмента – это еще не катастрофа. Всегда можно заменить негодный инструмент на новый и более совершенный. Каждый из нас проделывал этот трюк множество раз, перевоплощаясь в новых телах. Но мы даже не пытаемся посмотреть на свое существование с этой точки зрения, поскольку воспринимаем свое тело как часть себя. Наша вера в его субъективность практически абсолютна. А потому скорлупа ментального концепта тела является для нас непреодолимой преградой для познания своего смысла.